Что есть истина? Евангелист Иоанн свидетельствует, что римский правитель Иудеи Понтий Пилат спрашивал Иисуса, что есть истина. Но, не дождавшись ответа, поспешил выйти к иудеям и объявить об Иисусе. «Я никакой вины не нахожу в нем». Так написано в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 38 стих. Если бы Пилат любил истину, то, будучи убежденным, что в Иисусе нет никакой вины, Пилат защищал бы невинного. К сожалению, вышло наоборот. Евангелисты свидетельствуют, что Пилат уступил требованию толпы и выдал Иисуса на крестную смерть. Может, потому Господь Иисус и не удостоил Пилата ответом на его вопрос, что есть истина. Многие из нас жалеют, что у нас, якобы, нет прямого Христова ответа на этот очень важный вопрос, который переходит из века в век и создал десятки разных ответов. Вот некоторые человеческие ответы на вопрос, что есть истина. Первый. Истина есть то, что есть, что занимает место во времени и пространстве, что действительно, а не воображаемо. Некоторые говорят, истина – это естьина. Второй. Истина есть то, что согласуемо со всем мирозданием, что гармонично, прекрасно и благозвучно. Третий ответ. Истина есть то, что доступно нашим чувствам и понятиям, что доказывается и подтверждается опытом в жизни человека или в природе. Четвертый. Истина есть то, что овладевает человеком, что управляет его верованиями, мыслями и поступками. Пятый. Истина есть нечто возвышенное, особенное, о чем тоскует, к чему стремится и чего жаждет душа человека. Каждое из этих определений содержит в себе некоторую долю истины. Но и все пять определений, вместе взятые, не охватывают и не представляют нам истину во всей ее полноте и силе. Если мы иногда жалеем, что Господь Иисус не ответил на вопрос Пилата, что есть истина, то жалеем лишь потому, что легко и скоро забываем сказанное или написанное в Слове Божьем, а хотим чего-то нового. Все служение Господа Иисуса было свидетельством об истине, как об этом Он не раз говорил иудеям, и как об этом определенно сказал Пилату. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Беда людей не в том, что у них якобы нет ответа на вопрос, что есть истина, а в том, что многие не способны или не желают принимать учение Христово. Христос сказал Пилату, «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Следовательно, чтобы понимать и принимать голос Христов, нужно быть человеком от истины. А каковы люди сами по себе? Библия очень низко оценивает природные отношения человека к истине. Даже после потопа Бог так определил человека. «Помышление сердца человеческого – зло от юности его». Книга Бытие, 8.21. Псалмопевец оставил такие слова. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек – ложь». Псалом 115, стих 2. Апостол Павел написал, что верен или истинен только Бог, а всякий человек лжив. Послание к римлянам, 3 глава, 4 стих. Если человек сам по себе такой плохой, то нет ничего удивительного, что он не хочет слушать Слово Божие. Но есть ли для человека какой выход? Апостола Павла во время его пребывания в городе Афинах в Греции какие-то любители новинок привели в Ареопаг, то есть на место, где собирались мудрецы и философы, и апостолу дали возможность сказать, в чем заключается его вероучение. Апостол засвидетельствовал им, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 по 28 стихи. Эти слова апостола определенно говорят, что Богом заложена в каждом человеке жажда познания Бога или чего-то лучшего, совершеннейшего. Всякое животное чувствует себя счастливым, когда удовлетворены его природные потребности. Человек же постоянно хочет чего-то особенного. И человек успокоится и удовлетворится только тогда, когда он душою войдет в общение с живым и вечным Богом. Несмотря на свою испорченность и лживость, человеку хочется найти истину и праведность. Это общий способ влечения людей к истине. Но бывают исключительные случаи, когда Бог по своей особенной милости останавливает человека на его греховном пути и направляет его ко Христу, в котором человеку открывается Учитель, пришедший от Бога, как назвал Иисуса Никодим в беседе с Иисусом, записанной в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 2 стихе. Люди, милости Божьей привлеченные ко Христу, с радостью слушают Христово учение и веруют в Него, как в Божия посланника. О таких людях мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, с 31 по 32 стихи. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как это понять? Они уже веровали в Него, а им еще не доставало познания истины и освобождения от каких-то цепей. И мы снова останавливаемся на вопросе, что есть истина? Если Иисус не ответил на этот вопрос Пилату, то перед своим страданием он так сказал своим ученикам: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Он есть истина, и в смысле истины, ибо все через Него начало быть, все из Него, им и к Нему. Пребывая в общении со Христом, ученики Христовы познают Его могущество. О Своем учении Иисус не раз говорил иудеям: «А как Я истину говорю вам, то не верите Мне?» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 45 стих. Учение Христово является возвышенной и полной истиной. Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса, называл истиной тот образ жизни, какого придерживались верующие в Иисуса Христа. Как об этом записано во втором послании Иоанна, 1 главе 4 стихе, и в третьем послании Иоанна, 1 главе 4 стихе тоже. Итак, на вопрос, что есть истина, можем ответить на основании Нового Завета. Первое. Истина есть Иисус Христос во всемирном значении. Послание к Колоссянам 1:15-17. Второе. Истина есть Христово учение, как оно записано и передано его апостолами. Послание к Ефесянам 1:13. Истина есть образ христианской жизни, которую управляет Дух Святой и Слово Христово. Третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих. Аминь.